Глава 24. Мы перешли мост черных монахов, за которым находился квартал, именуемый Кослани или Косни, как называл его Тоби. Дома здесь были бедные и невзрачные, воздух насквозь пропитан гнилостным запахом, который, как объяснил нам Локвуд, долетал из расположенных неподалеку многочисленных кожевенных мастерских. Было еще совсем светло, длинный летний день только-только начал клониться к закату. По пути нас остановил проходивший по улицам дозорный отряд. Люди, вооруженные мечами, естественно, вызвали у констеблей подозрения. Мне пришлось сказать, что я адвокат и иду к умирающему клиенту, так как в городе по ночам неспокойно, а отложить визит до утра не представляется возможным, я взял с собой трех вооруженных слуг. Адвокатская мантия, которую я предусмотрительно надел, вернувшись из голубого кабана, подтверждала истинность моих слов, и нас не стали задерживать. Барак вышагивал рядом со мной с бодрым и самоуверенным видом, но я сильно сомневался, что левой рукой он сумеет владеть мечом с прежней ловкостью. Тоби свернул на улицу, которая, по его словам, называлась Оук-стрит. Почти все здешние дома, ветхие и обшарпанные, имели пустынные темные внутренние дворы. Вслед за Тоби мы вошли в арку, миновали узкий проулок и оказались в одном из таких дворов, который наш провожатый приглядел заранее. В нос нам ударил резкий запах мочи. Локвуд зажег фонарь, стоявший у бочки с водой. Спина моя опять принялась ныть, и я примостился на крышке бочки. Время от времени на улице появлялись прохожие, однако близнецов среди них не было. Но вот раздались шаги, производимые двумя парами ног, и громкие голоса, столь хорошо нам знакомые. «А тот здоровенный петух со шпорами задал жару своему сопернику!» «Да уж, отделал его как надо! Никогда прежде не видел, чтобы из птицы хлестало столько крови!» Смех, которым сопровождались эти слова, гулко разнесся по пустынной улице. Вскоре мы увидели две крепкие фигуры. Братья Болейн шли плечом к плечу. На поясе у обоих висели мечи. Как только они поравнялись с аркой, мы бесшумно вышли из своего укрытия. Близнецы, впрочем, обладали поистине звериным слухом. Они моментально обернулись, сжимая рукояти мечей. «Глянь-ка, барни, какая встреча!» — расхохотался Джеральд. «Снова горбун и его прихвостни. Похоже, они присосались к нам, как пиявки. О, да они привели себе на подмогу еще одного калеку!» Оба одновременно выдернули мечи из ножен. Согнутая в три погибели старуха, тащившая на спине вязанку хвороста, поспешно перешла на другую сторону улицы. Тоби и Николас сжали рукояти мечей, однако не спешили их вытаскивать. «Чё ты к нам привязался, горбун?» — процедил Барнабас. «И откуда ты узнал, что мы пойдем по этой улице?» «Ваш дедушка любезно сообщил нам, что вы отправились на петушиные бои и намереваетесь вернуться домой пораньше». Близнецы удивленно переглянулись. «Дед сказал вам, где нас найти?» — недоверчиво переспросил Барнабас. «Видно, эти мешки с дерьмом так ему осточертели, что он уж не знал, как от них отделаться», — расхохотался Джеральд. «Тебе известно, почему мы возвращаемся так рано? Завтра мы собираемся давать на суде показания против нашего обожаемого папочки. Я это знаю. Но у нас возникло несколько вопросов, и мы надеемся, что вы поможете нам найти ответы. В особенности нас интересует ключ от конюшни, сначала исчезнувший, а через день чудесным образом нашедшийся». Близнецы снова переглянулись. Несомненно, они прекрасно знали, о чем идет речь. Выражение их лиц стремительно менялось от издевательского до угрожающего. «Так и быть, давайте поболтаем», — процедил Джеральд. «Послушаем, что вы плетете. Идем в тот двор, где вы прятались». Он наставил меч мне на грудь. «Только вы трое, Локвуд, рыжий и однорукий, вложите мечи в ножны, иначе мигом проткну вашего горбуна насквозь». Настал наш черед переглянуться. План наш дал сбой. Самодовольно ухмыляясь, близнецы наступали на нас и теснили в темный двор. Ситуацию спас Джек. Братья не видели в нем опасного противника, и он сумел использовать это обстоятельство. Неожиданно метнувшись вперед, Барак, что есть силы, ударил своей железной рукой по мечу Джеральда. Тот пошатнулся и выпустил оружие из рук. В следующее мгновение Барак сорвал ножны с ножа, прикрепленного к протезу, и приставил лезвие к горлу юнца. Тоби тут же выхватил меч и ударил по мечу Барнабаса, а Николас приставил острие к его горлу. «Бросай меч, крысиный потрох, иначе выпущу тебе кишки!» — скомандовал Тоби. Голос его был полон ярости, и я осознал, сколь глубокую ненависть он питает к братьям Болейн. С искаженным от злобы лицом Барнабас выпустил рукоять, и меч его упал на землю. «Так-то лучше!» — удовлетворенно хмыкнул Тоби. «А теперь, молодые джентльмены, слушайте внимательно, что скажет мастер Шардлейк. Отвечайте на его вопросы четко и ясно, а если будете выкобениваться, пеняйте на себя». «Плевать мы на тебя хотели, поганый ублюдок», — прорычал Джаред, у горла которого Барак по-прежнему держал нож. «Грязная скотина», — подхватил Барнабас. Чего-чего от дерзости и нахальства близнецам было не занимать при любых обстоятельствах. «Раз так, придется вас прикончить», — откликнулся Тоби. «Пожалуй, мы вас придушим, а потом утопим в реке, как вы утопили несчастного слесаря». Я бросил на Тоби обеспокоенный взгляд. Судя по его голосу, он был готов привести все свои угрозы в исполнение. «Какого еще слесаря? Пьяницу с ног Стоуба, который прошлой ночью свалился с моста у епископских ворот?» В голосе Барнабаса звучало неподдельное недоумение. «Не стройте из себя дураков!» — рявкнул Тоби. «Если ответите толком на наши вопросы, мы отпустим вас во свояси!» «А почему мы должны тебе верить?» — усмехнулся Джеральд. «А потому что у вас нет выбора!» — жизнерадостно сообщил Барак. «Или откровенный разговор, или смерть!» «Неужели ты тоже владеешь мечом, слизняк однорукий?» — не унимался Джеральд. Вместо ответа Барак, не выпуская Джеральда, схватил меч левой рукой и приставил острие к боку своей жертвы. «Я владею мечом не хуже, чем ножом, парень», — сообщил он. Джеральд, горло которого теперь касалось лезвия ножа, а ребер — острие меча, растерянно заморгал и внезапно превратился в испуганного мальчишку. Однако через несколько мгновений он обрел прежний кураж и бешено сверкнул голубыми глазами. «Ничего. «Мы с вами еще разделаемся. Со всеми!» — полголоса процедил он. «Можешь попрощаться со своей паскудной жизнью, Локвуд. В один прекрасный день тебя найдут в глухом закоулке с кинжалом в брюхе. Да и вы трое даже не мечтайте убраться из Норфолка целыми и невредимыми». «Ох, как ты нас напугал, щенок бесхвостый!» — усмехнулся Барак. «Давай говори, будешь отвечать на вопросы, или перерезать тебе глотку прямо сейчас?» Он плотнее прижал острие к шее Джеральда, так что на коже юноши выступило несколько капель крови. Джеральд вопросительно взглянул на брата. Барнабас сжал губы и метнул яростный взгляд в Тоби. Тот с ледяной улыбкой пощекотал ему ребра мечом. Я прекрасно понимал, что Барак всего лишь пытается взять юнцов на испуг. А вот насчет намерений Тоби отнюдь не был уверен. «Что за чертовы вопросы вы хотите нам задать?» — бросил, наконец, Джеральд. «О, ты не такой непроходимый тупица, каким кажешься на первый взгляд!» — одобрительно кивнул Барак и слегка отодвинул лезвие. Тоби с явной неохотой последовал его примеру. Во дворе стало совсем темно, и я принес лампу, стоявшую за бочкой с водой. В тусклом свете я как следует разглядел квадратные, словно вырубленные топором, лица близнецов. Две пары совершенно одинаковых голубых глаз смотрели на меня, не мигая, и взгляды их были полны ненависти. Стоило Барнабасу слегка пошевелить головой, и в неровном свете лампы казалось, что шрам у него на щеке извивается, как змея. Я обвел глазами темные окна домов и сказал: «Не дай бог кто-нибудь из жильцов услышит нас и выйдет посмотреть, что здесь творится. Нам это совершенно ни к чему». «Этого можно не опасаться», — заверил меня Тоби. «Если здешние жители увидят, что некий джентльмен затеял в их дворе драку, будьте уверены, у них хватит благоразумия не вмешиваться». «Тем лучше», — кивнул я и вперил взгляд в близнецов. «Итак, молодые люди, я хочу задать вам несколько вопросов относительно дела вашего отца». «Мы об этом уже догадались», — буркнул Джеральд. «Не трать времени даром, горбун». «Прежде всего поговорим о вашем алиби на тот вечер, когда была убита ваша мать. Джеральд сдвинул брови и сжал кулаки. «Ты что намекаешь, что это мы убили свою мать, горбатая шельма?» — взревел он. «Я просто хочу узнать все подробности. Насколько нам известно, вы заявили, что были на петушиных боях, и тому имеется множество свидетелей». Джеральд зашелся хриплым издевательским смехом. «Под нас тебе не подкопаться, крот горбатый! Да, мы были на петушиных боях, в компании доброй дюжины друзей, а после завалились в таверну «Белый лев» и просидели там всю ночь. Хочешь узнать имена свидетелей? Джон Аткинсон, который служит у сэра Ричарда Саутвелла, Уильям Бейли и Майкл Харр служат тому же хозяину, Эдвард Уайт, сын сэра Джона Уайта. Мы все напились в стельку и пошли домой к Джону отсыпаться. В таверне мы задали трепку какому-то невеже, который пытался получить пиво прежде нас. Я двинул его по башке цепью, так что тот свалился с копыт. Наверняка хозяин таверны это запомнил, да, барни?» «Это уж точно», — ухмыльнулся Барнабас. К молодчикам возвращалось их прежнее нахальство. «В Бриквилле я видел несчастного парня, которого вы ударили по голове дубинкой», — сообщил я. «Теперь он впал в детство и ничего не соображает». «Болван получил по заслугам», — невозмутимо ответил Джеральд. «Теперь до старости будет нести чушь да распускать слюни. Нечего было соваться на нашу землю, верно, барни?» «Верно». «Да и кто он такой, в конце концов? Крепостной и ничего больше. Мало чем отличается от вала или осла». «Тем не менее, за нанесение подобного увечья вас обоих можно вздернуть на виселицу». «Сказки для глупых детей», — презрительно пожал плечами Джеральд. «Вайт Эрингтон не станет поднимать шума, потому что понимает, на суде придется признать, что он незаконно вторгся в чужие владения. Так что можете не стараться, каналье. Этого придурка вам на нас не повесить!» Он прищурил свои полыхающие злобой глаза. «Кстати, а на кого вы работаете? Кто вас послал?» «Локвуд работает на Копплдейка, Джерри», — сообщил Барнабас. «А Копплдейк — приспешник леди Елизаветы, этой маленькой потаскухи, что водила шашни с Томасом Сеймуром. Ясное дело, она хочет спасти нашего папашу от виселицы, потому что он приходится и родственникам. Ее мать тоже шлюха, была из рода Болейн». «Молодые люди, вы, кажется, забыли, что в случае, если ваш отец будет осужден на смерть, все его земельные владения отойдут королю», — напомнил я. «Ничего, мы их живо вернем», — самоуверенно заявил Джеральд. «Наймем адвокатов, и они подадут просьбу протектору. Конечно, этот здоровенный сарай, который папаша купил в Лондоне, придется продать за долги. Но нам достанется Бриквелл. Прогоним всех арендаторов прочь, разведем овец, будем стричь шерсть и жить припеваючи». «Вы не сможете ничего продавать и покупать», — предостерег я. «После смерти отца вы поступите под опеку двора и будете находиться в полной власти леди Марии и сэра Ричарда Саутвелла». «Дед все уладит, он выкупит право опеки над нами», — заявил Барнабас. Однако в голосе его я впервые различил нотки сомнения. От слуха Джеральда они, по всей видимости, тоже не ускользнули, ибо он метнул в брата предостерегающий взгляд. Судя по всему, в этой паре вожаком являлся Джерри. «Насколько я понял, перспектива того, что вашего отца вздернут на виселицу, вас ничуть не печалит?» — с легким недоумением спросил Николас. «А чего нам о нем печалиться?» — пожал плечами Джеральд. «Наш папаша слюнтяй и размазня, да к тому же развратник. Из-за того, что он завел шашни с этой тварью Изабеллой, матери пришлось уйти из дому. Пусть теперь подонок болтается на виселице!» Он возвысил голос, задрожавший от злобы. В это мгновение мне показалось, что юнец близок к безумию. «Еще один вопрос, и мы отпустим вас с миром», — пообещал я. «Разумеется, только в том случае, если вы будете хорошими мальчиками», — издевательски добавил Барак. Джеральд сжал кулаки. Я уж думал, он сейчас набросится на Барака, но тот снова прижал острие ножа к шее юнца, не давая ему шевельнуться. «Мне бы хотелось узнать, с какой целью вы украли у Саймона Скамблера ключ от конюшни», — негромко произнес я. «Это произошло за несколько дней до того, как ваша мать была убита». Во взглядах, которыми обменялись близнецы, мелькнула откровенная растерянность. «Клянусь толстой задницей Марии Магдалины, откуда они это выкопали?» — вопросил Барнабас. «Видно, этот чертов недоумок Грязнуля распустил язык», — ответил Джеральд. И теперь они думают, что мы столкнули старину Снокстоуба в реку. Братья дружно расхохотались. Беспокойство, которое они испытали, поняв, что нам известно о пропаже ключа, длилось недолго. Тоби пошевелил мечом, наставив его точно на живот Барнабаса. «Вы подстерегли Скамблера по дороге и набросились на него. Ключ от конюшни, в которой стоит Полдень, исчез. На следующий день Скамблер вернулся к месту драки и обнаружил его на обочине дороги. Однако он точно помнит, что накануне искал на этом самом месте, но никакого ключа там не было. «Мне осточертело слушать всю эту чушь», — заявил Джеральд. Барнабас молча улыбнулся. Да, Джеральд, несомненно, был вожаком, но второй брат отличался большим самообладанием. «Ты хочешь узнать, что произошло, Горбун?» — процедил он. «Так и быть, я тебе расскажу. Мы решили, что Грязнуля заслуживает хорошей трепки. Он слишком задирал нос, позволяя себе петь во время работы. Не представляю, как лошади выдерживали его жуткое вытье. И вообще вел себя нагло. Вечером мы подстерегли его на Ваймонтхэмской дороге и немного поучили хорошим манерам. Ну и забрали этот чертов ключ. Думали устроить славную забаву, выпустив во двор эту бешеную лошадь. То-то было бы визгу и суматохи». Барнабас мечтательно улыбнулся. Улыбка казалась еще одним шрамом, уродующим его лицо. «Потом, ясное дело, отец прогнал бы Грязнулю в зашей, и мы избавились бы от необходимости каждый день любоваться его тупой мордой». «Однако вы не выполнили своего намерения». «Нет. Тот вечер мы отправились в Норридж на петушиные бои. Заночевали в доме деда. Мы рассказали ему, какую отличную шутку задумали, хотели его повеселить. Но дед принялся нас отговаривать. Сказал, Скамблер нажалуется нашему отцу, что мы отняли у него ключ силой, и в качестве доказательства предъявит свои синяки. А дед не хотел, чтобы папашка выгонял нас из дома. Он все время говорил, что мы должны приглядывать за Бриквеллом. Так вот, дед посоветовал нам положить ключ на дорогу», — добавил Джеральд. «Конечно, жаль было отказываться от такой веселой потехи, тем более, что мы растрезвонили о ней всем нашим друзьям. В тот вечер во дворе, где проходили петушиные бои, яблоку негде было упасть. Дрались самые лучшие петухи». Про себя я отметил, что сейчас оба юнца говорят совсем другим тоном. Они спокойно рассказывали о случившемся, не чувствуя ни малейшей необходимости занимать оборонительную позицию. «Ключ все время находился у вас?» — уточнил я. «Да», — кивнул Джеральд. «Он лежал в моем кошельке, а с кошельком я не расставался». «Нет, один раз все-таки расстался», — поправил его Барнабас. «Помнишь, в таверне было жарко, как в аду? Ты снял дублет и бросил его на лавку. Кошелек лежал в кармане, а ключ в кошельке». Джеральд метнул в брата исполненный ярости взгляд. «Заткни свою глупую пасть, Барни. Никто не мог взять ключ в это время». «И долго дублет пролежал на скамье?» — уточнил Николас. «Да полчаса, не больше», — буркнул Джеральд. «И ключ все это время был в кармане. Никто не мог его взять», — упрямо повторил он. «А кто в тот вечер был в таверне?» — спросил я. «Да пропасть народу! Наши друзья, о которых мы говорили, еще Чаури, отцовский управляющий. Он сидел за столом в одиночестве, как в воду опущенный, и накачивался пивом. Он частенько заходит в эту таверну. Но какого черта вы спрашиваете? Ключ все время был у меня в кармане». Мы с Бараком переглянулись поверх головы Джеральда. Одними губами он произнес слово «воск». Я, понимающе, кивнул. Барак неплохо разбирался в ключах. Юнцы повсюду растрезвонили о проделке, которую задумали. Многим было известно, что у них есть ключ от конюшни, и кто-нибудь, воспользовавшись, скажем, свечой, вполне мог снять с ключа восковой слепок и отнести его слесарю. «Хорошо. Полагаю, на этом мы закончим нашу милую беседу», — кивнул я. «И не вздумайте нам угрожать. Не позднее, чем завтрашним утром, полный отчет о нашей встрече будет направлен леди Елизавете и ее управляющему. Если с кем-нибудь из нас случится неприятность, власти будут знать, где искать виноватых». Барнабас и Джеральд переглянулись. «Зря вы потратили на нас время, господа крючкотворы», — со смехом произнес Барнабас. «Хотя, надо признать, это вы хитро придумали подстеречь нас здесь». «Да, это было ловко», — согласился Джеральд. «А теперь проваливайте отсюда!» — скомандовал Тоби, опустив меч. Барак и Николас тоже отступили. Близнецы взглянули на свои мечи, лежавшие на земле. «Эй, мастер Горбун, вы ведь разрешите нам взять наше оружие? Неужели вы допустите, чтобы двое несчастных молодых людей, которые в скором времени останутся круглыми сиротами, разгуливали по ночному Норриджу безоружными? Вы же знаете, в городе полно грабителей и прочего отребья. Думаю, без мечей вам будет безопаснее», — усмехнулся Барак. «Но мы не можем бросить их здесь», — с жаром возразил Барнабас. «Мечи — это наша собственность, и, кстати, они стоят немалых денег». «Клянусь, мы сразу сунем мечи в ножны и уйдем», — заверил Джеральд. «Вам нечего опасаться». Не дожидаясь ответа, близнецы одновременно наклонились, подняли лежавшие на земле мечи и принялись неспешно засовывать их в ножны. Мы утратили бдительность, и это было ошибкой. Синхронно, точно по команде, братья выхватили мечи из ножен и набросились на нас. Джеральд, яростно пыхтя, скрестил клинок с Бараком. Тот отразил несколько ударов, однако левая его рука была далеко не так сильна, как когда-то правая. Вскоре Джеральду удалось выбить у него меч. Джеральд изо всех сил легнул противника ногой в живот, и Барак упал. Тогда Джеральд повернулся к Тоби. Барнабас в это время сражался с Николасом. И Николас, и Тоби неплохо владели мечами, однако братья оказались свирепыми бойцами. Джеральду удалось пронзить правую руку своего противника. Тоби пошатнулся, выронил меч и зажал рану здоровой рукой. Кровь текла у него между пальцами. Джеральд с искаженным от злобы лицом набросился на меня. До ушей моих долетал лязг клинков Барнабаса и Николаса, продолжавших бой. Николас успешно отражал атаки своего противника. Я не сомневался в том, что Джеральд Болейн не откажет себе в удовольствии проткнуть меня насквозь. Но вместо этого он оттеснил меня к стене одного из домов и, касаясь острием меча моего живота, свободной рукой сжал мне горло. Парень оказался чертовски силен. Я и пальцем не мог пошевелить, а сердце мое, казалось, вот-вот выскочит из груди. Джеральд неотрывно смотрел мне в лицо. Глаза его, полыхавшие яростью, едва не вылезали из орбит. «Ты, старый горбатый урод!» — прошепел он. «Неужели ты думаешь, будто мы с Барни убили свою мать? У тебя была когда-нибудь мать, ублюдок, или ты вылупился из поганого яйца? Мы любили свою маму, слышишь, ты? И мы с радостью полюбуемся, как нашего папашу вздернут на виселицу за то, что он с ней сотворил. А тебя я прикончу в наказание за твои паскудные мысли». Он зашелся жутким безумным смехом. «Сейчас ты почувствуешь, как мой меч проткнет твои вонючие кишки». Он чуть плотнее прижал острие к моему животу. «Все твое дерьмо вывалится наружу. Ты заслуживаешь мучительной смерти, поганая крыса, и ты будешь умирать медленно, извиваясь от боли». Лицо Джеральда расплылось в кошмарной улыбке, обнажившей ровные белоснежные зубы. Он слегка пошевелил мечом, готовясь к смертельному удару. Я закрыл глаза. Кто бы мог подумать, что я, человек, вышедший невредимым из стольких опасных ситуаций, приму смерть от руки 18-летнего сопляка. Однако в следующее мгновение Джеральд рухнул на землю, как подкошенный. Пальцы его разжались, выпустив меч. В свете фонаря я с изумлением смотрел на его недвижно распростертое тело. Над поверженным Джеральдом, тяжело дыша, стоял Николас. Он был без рубашки. Поджарая мускулистая фигура белела в темноте. Меч он держал за клинок, обернутый рубашкой. Я недоуменно уставился на него, потом перевел взгляд на Барнабаса, лежавшего на земле и зажимавшего рукой рану на плече. Над ним возвышался Тоби. Что произошло? Наконец выдавил я из себя. Николас с усилием перевел дух. «Мне удалось ранить Барнабаса. Оглянулся и вижу, что Джеральд вот-вот отправит вас на тот свет. Если бы я проткнул мерзавца мечом, он мог бы успеть в последний миг вонзить лезвие в вас. Тогда я обмотал клинок рубашкой и треснул его по башке». Овертон хрипло рассмеялся. «Надеюсь, я его не прикончил, иначе неприятности не оберешься. Сейчас посмотрим, жив ли он». Во многих окнах, выходивших во двор, мелькали любопытные лица. В некоторых зажглись лампы. Лязганье клинков разбудило всех жильцов. Но, как предполагал Тоби, они не собирались вмешиваться в разборку. Я горячо сжал руку Николаса. «Благодарю тебя, дружище. Если бы не ты, мне бы пришел конец». «Я слышал, что тут нес Джеральд. По-моему, он чокнутый», — заметил Николас, указывая на лежавшее на земле тело. Юный Болейн застонал и пошевелился. Из раны на голове сочилась кровь. Медленно, с трудом он поднялся на четвереньки, а потом встал на ноги. Николас держал наготове меч, однако Джеральд явно был не в состоянии возобновить бой. Бросив на нас исполненный ненависти взгляд, он заковылял к бочке с водой. Тоби стоял, привалившись к стене, из раны на его руке по-прежнему текла кровь. «Тебе надо поскорее наложить жгут, приятель», — заявил Барк, подойдя к нему. «Николас, помоги ему!» Затем Джек указал острием меча на Барнабаса. «Эй ты, хватит разлеживаться! Забирай своего братца и убирайтесь отсюда оба! Что касается ваших мечей, мы утопим их в реке. Завтра сможете прийти на берег и нырнуть за ними». Барнабас, чья рана тоже кровоточила, подошел к брату и неожиданным мягким жестом обнял его за плечи. «Богом клянусь, нам обоим нужно чаще упражняться», — процедил он, оглянувшись на нас. «А то сегодня мы опозорились, не смогли справиться с компанией уродов, старым горбуном, жирным калекой, долговязым придурком и неотесанным мужланом, который даже не имеет права носить меч. Но ничего, мы еще себя покажем, будет и на нашей улице праздник. Мы еще встретимся!» Глаза Джеральда сверкнули сквозь текущие по лицу струйки крови, такой злобой, что я невольно вздрогнул. Джеральд застонал и схватился за голову. Барнабас метнул в нас исполненный угрозы взгляд и смачно сплюнул. Оба молодчика, оставляя за собой кровавые следы, поплелись к арке. Николас подошел к Тоби, лицо которого казалось мертвенно-бледным в обрамлении черной бороды и волос. Оторвав рукав от рубашки Тоби, Николас принялся накладывать жгут. «Кость не задета», — пробормотал Локвуд. «Рану надо зашить, и она скоро заживет». «Господи, ну и ловкими же оказались эти прохвосты», — добавил он, повернувшись ко мне. «Надо признать, они обладают изрядной сноровкой в обращении с мечом, как и положено молодым джентльменам». Я положил руку ему на плечо. «Вам тоже не занимать сноровки и ловкости, старина». Одна из дверей заскрипела, и на пороге появился человек, державший в руках лампу. «Идемте отсюда», — скомандовал Барак. «Лучше нам здесь не задерживаться». Он наклонился и поднял мечи близнецов. «Ник, ради бога, надень, наконец, рубашку!» «Я знаю, каким путем идти, чтобы избежать встречи с констеблями», — сообщил Тоби. «Когда мы вернемся на постоялый двор, нам придется вызвать для вас лекаря и сообщить ему, что на нас напали. Богом клянусь, мы уже стали местными знаменитостями», — добавил я с горькой усмешкой. «А это вряд ли можно считать достижением для людей, которым поручено...» Тайная миссия.